Не успеет дворянчик Сергею Михайловичу путем объяснить про свои амурные цепи, как из-за угла другой господчик подвернется починовнее. Как только он подойдет к калиточке, респект Сергею Михайловичу отдаст и ручку у него поцелует, Сергей Михайлович скажет: «Здорово, здорово, собака, садись-ка ко мне поближе. А ты, щенок, долой, по тому резону, что он тебя старше», и велит ему сесть на тротуарную надолбу. Либо холопем прикажет стул ему из хоромов принесть. Этаким-то образом, один по одному, да один по одному, весь «Le Grand Monde» зимогорский калиточки Сергея Михайловича и наберется. Старые и молодые, женатые и холостые, барыни, барышни, все тут. И драгунский генерал, и комендант, и наместник с наместничихой. Все, заслышав, что у Сергея Михайловича на улице гости собираются, туда же поедут, а иной раз по соседству и преосвященный прибредет. Для того, что очень дружен был с Сергеем Михайловичем. Из дома все стулья и канапе вытащит, инды всю улицу загромоздят, а по углам улицы уж полиция стоит и езду подлым людям воспрещает. Не тот резон, что высшее общество промеж себя забавляется. На улицу горячее вынесут и станут подавать кому что на потребу. Пунш, взравцы всякие затейные, глинтвейны, а для дамского пола чай, аршат, фрукты, заедки и закуски всякие. А втихомолку и наливочку подслащенную. Только уж это в горницах, а не при людях на улице. Марья Михайловна, арабка крещенная, этим делом у Сергея Михайловича заправляла. Славная была девка, даром что раба. Коли погода стоит тихая, на тротуарах столы поставят и за карты сядут. Кто постепеннее да поскупее, в ламбер, в ламуш или в тинтере. А кто помоложе, да потароватее в банк, в квинтич да в рокамболь. Барыни и барышни тоже любили в картишке позабавиться. Барыни-то и банк метали без всякого зазору, ну а девицы молоденькие, те больше в игры невинные. В тресет, в басет, да в никитишны. А уж если очень разгуляются, велит Сергей Михайлович прийти музыкантам, да архиерейским певчим. В Зимогорске тогда уж публичный театр был. Князь Кашавской, помещик тамошний, целую деревню во 100 душ в актеры поворотил, музыке обучил их, танцам и всему другому. 15 лет бился с ними сердешный, а на своем поставил же таки всякие пьесы знатно стали разыгрывать. Так музыканты-то у Сергея Михайловича завсегда театральные бывали. Всякие они арии и ронды разыгрывали, из Дидоны, Редкой вещи и Дианино древо, а певчие духовные канты бывало поют, да малороссийские песни. Ужасть, как весело было. И то, голубчик, случалось, что на улице-то и полонез почнут водить, да минуэты танцевать. Хоть и не больно гладко, да не беда, зато весело-то как было, смех-то что. Ах, как утешно жили мы в старые годы, Андрюша. Беспримерно, как утешно. Уж можно чести приписать, истинно можно. А ужину подадут, бывало тоже на вольном воздухе. На дворе у Сергея Михайловича возле кухни. Нарочно палатку разбивали для этого случая. Поужинавши, те, кто постарше, в палатке останутся, да и пропьют до утра. А молодые в сад, бывало, с барынями да с барышнями променад пойдут делать. Садище у Сергея Михайловича был большущий, 10х на 12. И хоть отделан был не затейно, однако же для утех и веселья был очень способен. Аллеи темные, деревья высокие, шпалеры подле аллеи из акации, да и сирени густые, а за шпалерами куртины с вишеньем, малинником и смородиной. Как бывало, после пирования у Сергея Михайловича парочки по саду разбредутся, только и слышно, что там шепчутся, тут вздыхают, да то и дело чмок да чмок, чмок да чмок. Всего бывало, мон пигоно. Ух, чего не бывало, мон кер. И все-то прошло, все-то миновалось. Нет, в самом деле, голубчик мой, зажилась я на этом свете. Скучно.